«Попишешь», — возразил я. «Надо так взяться за работу, чтобы небу жарко стало. Без тянучек, без перекуров. Цепочкой встанем, в ней будем друг друга менять, если надо. Этот хмырь покрутится-покрутится, увидит, что все в норме, да и смоется. Чего ради ему здесь торчать? У него еще заботы есть». «Дело», — одобрил Саша. «Ну, погнали». И мы погнали. Работа оказалась несложной, но объемной. Коробки разной величины со всякими электротоварами, лампочками, розетками, люстрами, торшерами и тому подобным мы передавали по цепочке друг другу. Последний стоял внизу, принимал товар и грузил на бортовые платформы, таскаемые маленьким трескучим трактором «Владимирец». Предметы были легкие, но целый крытый вагон, мать его так, можете себе это представить? Мы втянулись в работу, возникла сноровка, даже лихость. Иной раз перебрасывали коробки друг другу, ловко ловили, ловко передавали. «Эй, поосторожнее», — предупредил Саша. «Любой бой с нас вычет». Удивительно, но мы обошлись без боя. Ни один объект не пострадал. Не знаю, сколько времени прошло, но точно часа два, когда вагон стал заметно пустеть. Моя программа оказалась верной, и Петрушка прибегал разок-другой, покрутился, что-то протрындел, я не разобрал что и как сдуло его. Понял, видать, что у нас все на мази, и глазеть тут нечего. У меня в какой-то миг возникло странное, одуряющее впечатление, что это никогда не кончится. Вагон не станет пустым, что эти чертовы коробки точно сами собой материализуются из ниоткуда. Конечно, тому виной усталость. Я постарался стряхнуть ее. Частично это удалось, частично нет. Время брало свое. Когда вагон реально опустел, окончательно, ничего не осталось в нем, кроме обрывков оберточной бумаги на полу, я вновь испытал чувство странной одури, но теперь уже приятное, и представил, как прихожу домой, валюсь в кровать. «Ну, что?» — сказал Саша. «Надо бы доложиться по начальству». Делать этого не пришлось, поскольку юркий Петрушка-электрон возник как чертик из коробочки. «Ребятушки, ребятушки!» — посыпал он словами. «Молодцы! Пожалуйте денежки получать, денежки заработали, потрудились, теперь отдохнуть можно». «Только завтра. Завтра давайте. Второй вагончик надо разгрузить. Давайте, жду вас. Только с вами». «Годится, папаша», — пробасил здоровяк Сергей. «А сейчас, значит, по два червонца, как договаривались». 18, ребятушки, по 18. Ну, сами понимаете, червончик трактористу надо. Не зря же работал, трудился». «Тракторист ваш зарплату получает», — сдерзил я. «С какой стати мы еще ему должны платить?» «Премия, сынок, премия. А как же? А ты, сынок, часа три ручками помахал, да 18 целковых заработал. Это как? Поди-ка еще, сыщи такие деньги. А тебе физзарядка, одно удовольствие». Я поморщился, но спорить не стал. Да и никто не стал. Вправду, все понимали, что таких денег навряд ли где-то еще заработаешь. Хотя, как говорится, осадочек остался.